Жизнь в духе ставится во главу угла, но не в теле, жизнь внутренняя, но не вовне, ибо ею обуславливаются все реакции и чувствования человека. Внешнее заставляет реагировать на свои воздействия, но характер реакции определяется внутренней сущностью человека.